Гипотеза. Как только я начинаю врать, все становится хуже в 743 раза. «Ты слышал это?» — выпалила она. Малькольм поспешил убраться из-за стола со всеми своими вещами, натянуто пробормотав. «Я как раз собирался идти». Оливия едва заметила это, пристально следя за тем, как Адам отодвигает стул, чтобы сесть напротив. «Дерьмо!» «Да», — сказал он мягко и ровно. И Оливия почувствовала, что вот-вот распадется на миллион крошечных кусочков прямо тут, на этом самом месте. Она хотела, чтобы он взял свои слова обратно. Хотела, чтобы он сказал «Нет, слышал что?» Хотела вернуться в сегодняшнее утро и перемотать все назад, весь этот ужасный беспорядочный день. Не проверять сообщения на телефоне, не дать Ань войти и увидеть, как она тоскует по своему фейковому парню, не изливать Малькольму сердце в худшем из всех возможных мест. Адаму нельзя было знать. Просто нельзя. Он подумает, что Оливия поцеловала его специально, что она спланировала весь этот кошмар, что она манипулировала им. Он решит порвать с ней задолго до того, как получит какую-то выгоду из их соглашения. И возненавидит ее. Перспектива была ужасающей. Поэтому она сказала единственное, что пришло ей в голову. «Это было не про тебя». Ложь слетела с языка, словно оползень, непродуманная, быстрая и разрушительная. «Я знаю», — кивнул он и даже не выразил удивления. Казалось, ему никогда не приходило в голову, что Оливия может им интересоваться. Ей хотелось плакать, частое состояние в это дурацкое утро. Но вместо этого ее вырвало очередной ложью. «Я просто влюбилась в одного парня». Адам снова кивнул, на этот раз медленно. Взгляд его потемнел, а уголок рта дернулся лишь на мгновение. Она моргнула, и выражение его лица снова стало пустым. «Да, я понял. Этот парень, он...» Она сглотнула. «Что он?» «Скорее, Оливия, скорее! Иммунолог, исландец, жираф, кто он?» «Ты не обязана объяснять, если не хочешь». Голос Адама звучал немного необычно, но в то же время успокаивающе. «Устала». Оливия поняла, что заламывает руки, и вместо того, чтобы остановиться, просто спрятала их под стол. «Я просто... все в порядке». Он ободряюще улыбнулся ей, и Оливия была не в силах смотреть на него. Ни секундой дольше. Она отвела взгляд, отчаянно желая найти какие-нибудь слова. Она хотела это как-то исправить. Прямо за окном кафе группа старшекурсников толпилась вокруг ноута, смеясь над чем-то и глядя в экран. Порыв ветра разметал стопку листов, и один из парней бросился их поднимать. В отдалении, в сторону Старбакса, шел доктор Родригес. «Это наше соглашение». Голос Адама выдернул ее обратно. Вернул за стол между ними, к ее лжи, к тому, как мягко и тихо он говорил с ней. «Добрый! Какой же он был добрый!» «Адам, когда-то я думала о тебе самое худшее, а теперь...» «Оно должно было помочь нам обоим. Если тебе это больше не нужно...» «Нет-нет, я...» Оливия покачала головой и заставила себя улыбнуться. «Все сложно». «Понимаю». Она открыла рот, чтобы сказать «Нет, ты не понимаешь». Он не мог ничего понимать, потому что Оливия только что все это придумала. Дурацкая ситуация. «Я не...» Она облизнула губы. «Нет нужды прерывать нашу договоренность раньше срока. Я все равно не могу сказать ему, что он мне нравится. Потому что я...» «Дружище?» Чья-то рука хлопнула Адама по плечу. «С каких пор мы встречаемся не у тебя в кабине?» «О, понимаю. Взгляд доктора Родригеса скользнул от Адама к Оливии и задержался на ней. Секунду он просто стоял у стола, удивленно глядя на нее. Затем губы его медленно растянулись в улыбку. «Привет, Оливия!» В первый год аспирантуры доктор Родригес входил в состав ее консультационной комиссии. Довольно странный выбор, учитывая, что он не имел никакого отношения к теме ее исследования. И все же у Оливии остались в основном приятные воспоминания от общения с ним. Когда она запиналась на заседании комиссии, он всегда улыбался ей первым, а однажды даже сделал комплимент ее футболке со «Звездными войнами». А потом напевал под нос «Имперский марш» всякий раз, как доктор Мосс начинала критиковать методы Оливии. «Здравствуйте, доктор Родригес». Улыбка у нее точно вышла не такой убедительной, как ей бы хотелось. «Как дела?» Он отмахнулся. «Ой, прошу, зови меня Холден. Я ведь у тебя уже не преподаю». Он от души хлопнул Адама по спине. «И ты имеешь весьма сомнительное удовольствие встречаться с моим старым, самым социально неполноценным другом». Оливии пришлось постараться, чтобы не уронить челюсть на пол. «Они друзья?» Очаровательный, легкий на подъем Холден Родригес и угрюмый, неразговорчивый Адам Карлсон. Старые друзья. Разве она не должна была знать об этом? Девушка Адама знала бы, ведь так? Доктор Родригес, Холден, боже, Холден. Она никогда не привыкнет к тому, что преподаватели — реальные люди, и у них есть имена. Холден обернулся к Адаму, которого, казалось, не волновало, что его объявили социально неполноценным. «Ты сегодня вылетаешь в Бостон, так?» — спросил он, и манера его речи чуть изменилась. Он заговорил глуше и быстрее, чуть более непринужденно. Они действительно были старыми друзьями. «Да, все-таки получится подвести нас с Томом в аэропорт». «Может быть», — ответил доктор Родригес. «И от чего это зависит?» «Том будет лежать, связанный в багажнике, с кляпом во рту?» Адам вздохнул. «Холден, я позволю ему сесть на заднее сиденье, но если он не будет держать рот на замке, я высажу его посреди шоссе». «Ладно, я ему передам». Холден, казалось, этим удовлетворился. «Ну, неважно, я не хотел прерывать вас». Он опять похлопал Адама по плечу, но ждал ответа от Оливии. «Вы нам не мешаете». «Правда? Ну, тогда ладно». Его улыбка стала шире, и он взял себе стул. Адам обреченно закрыл глаза. «Итак, о чем вы говорили?» «Ну, я как раз собиралась вконец завраться. Спасибо, что спросили». «А, ни о чем особенном. Как вы?» Она перевела взгляд с одного на другого и откашлялась. «Прошу прощения, я забыла, как вы с Адамом познакомились». Послышался глухой удар. Холден пнул Адама под столом. «Мелкий засранец, ты не поведал ей историю наших многолетних отношений?» «Как раз пытаюсь ее забыть». «Размечтался». Холден с улыбкой обернулся к ней. «Мы выросли вместе». Она нахмурилась, глядя на Адама. «Я думала, ты вырос в Европе». Холден отмахнулся. «Где он только не вырос. Равно как и я. Наши родители работали вместе. Дипломаты. Нет людей хуже. Но потом наши семьи осели в Вашингтоне. Он подался вперед. Угадай, кто ходил в школу, колледж и университет вместе?» Оливия широко раскрыла от удивления глаза, и Холден заметил это. Во всяком случае, он снова пнул Адама. «Ты правда ни хрена ей не рассказал? Вижу, тебе все еще нравится мрачность и таинственность». Он улыбнулся, закатил глаза и снова посмотрел на нее. «Адам говорил тебе, что едва не вылетел из школы. Его отстранили от занятий. Он ударил парня, который утверждал, что большой адронный коллайдер уничтожит планету. Интересно, почему ты не упомянул, что тебя отстранили за то же самое?» Холден пропустил его слова мимо ушей. «Мои родители уехали из страны по работе и ненадолго забыли о моем существовании. и мы целую неделю жили у меня, играя в Final Fantasy. Это было великолепно. А то, что Адам поступал на юрфак, об этом он должен был рассказывать. Технически я не поступал на юрфак. Ложь! Все это ложь! Он хотя бы сказал тебе, что был моим кавалером на выпускном. Это было феноменально. Оливия посмотрела на Адама, ожидая возражений. Но тот лишь слегка улыбнулся, обменялся взглядами с Холденом и ответил. Это было совершенно феноменально. Представь себе, Оливия. Начало 2000-х. Пижонская, смехотворно дорогая школа для мальчиков в Вашингтоне. Два гея на весь выпускной класс. Ну, по крайней мере, два открытых гея. Мы с Ричи Мюллером встречаемся весь последний год. А потом он бросает меня ради какого-то парня, по которому сох уже несколько месяцев. «Он был придурком», — пробормотал Адам. У меня было три варианта. Не пойти на выпускной и хандрить дома. Пойти одному и хандрить на дискотеке. Или попросить моего лучшего друга, который планировал остаться дома и хандрить из-за гамма-аминомасляных кислот, пойти со мной. Угадай, что я выбрал? Оливия задохнулась от изумления. Как удалось его уговорить? В этом и суть. Я его не уговаривал. Когда я рассказал ему, что сделал Ричи, он предложил это сам. «Смотри, не привыкни», — хмыкнул Адам. «Можешь в это поверить, Оливия?» Неужели Адам стал бы делать вид, что с кем-то встречается, только чтобы выручить этого человека в нелепой ситуации? «Не могу». Мы держались за руки. Мы танцевали медляки. Мы заставили Ричи поперхнуться пуншем и пожалеть о своем жалком выборе. Потом мы пошли домой и еще немного поиграли в Final Fantasy. Это было круто. Как ни странно, это было весело, почти неохотно признал Адам. Оливия посмотрела на него, и ее осенило. Холден был для Адама, как Ань для нее самой. Его главным человеком. Адам и Том тоже были близкими друзьями. Но с Холденом отношения у него были другие. И Оливия понятия не имела, что ей делать с этой информацией. Может, стоило рассказать Малькольму? Это повеселит его, а может, доведет до безумия. «Ладно», — сказал Холден, вставая. «Это было чудесно. Пойду выпью кофе. Нам нужно будет как-нибудь потусоваться втроем. Не могу вспомнить, когда в последний раз имел удовольствие ставить Адама в неловкое положение перед девушкой. Но сейчас он весь твой». Он произнес слово «твой» с ухмылкой, которая заставила Оливию покраснеть. Адам закатил глаза, когда Холден отошел к стойке. Оливия, как зачарованная, несколько мгновений следила за ним взглядом. Что это было? Холден в своем репертуаре. Адама это, кажется, совсем не раздражало. Она кивнула, не успев пока прийти в себя. «Поверить не могу, что я у тебя не первая». «Что? Не первая, с кем ты имитируешь отношения?» «Точно. Полагаю, выпускной бал считается». Он задумался. Холдену никогда не везло в отношениях. Незаслуженно не везло. Заботливая нотка в его голосе согрела ей сердце. Оливия гадала, осознает ли Адам, как он проявляет заботу о друге. «А они с Томом когда-нибудь...» Он покачал головой. «Холден взбесится, если узнает, что ты об этом спросила. Тогда почему он не хочет ехать в аэропорт с Томом?» Адам пожал плечами. Холден всегда испытывал очень глубокую, очень иррациональную неприязнь к Тому, еще со времен аспирантуры. «Вот как? Почему?» «Не знаю. И не уверен, что Холден сам знает. Том говорит, что он ревнует. Я думаю, они просто слишком разные». Оливия замолчала, переваривая информацию. «Холдену ты тоже не рассказала нас, что это не по-настоящему?» «Нет». «Почему?» Адам отвел взгляд. «Я не знаю». Он стиснул зубы. «Думаю, я просто не...» Он смолк и покачал головой, а потом улыбнулся слабой и немного вымученной улыбкой. «Знаешь, он очень высокого мнения о тебе. Холден? Обо мне? О твоей работе и твоих исследованиях?» «А!» Она понятия не имела, что ответить на это. «Когда вы обсуждали меня и почему?» «А-а-а!» — бессмысленно повторила она. Она не знала точно, почему именно сейчас, в этот самый момент, ее впервые ошарашила мысль о возможных последствиях их соглашения для жизни Адама. Они согласились на фейковые отношения, потому что оба выигрывали от этого. Но ей пришло в голову, что Адаму тоже есть что терять. Из всех, кого Оливия любила, она лгала лишь одному человеку — Ань. И это было абсолютно неизбежно. Ей было наплевать на мнение других аспирантов. Адам, однако, ежедневно лгал своим коллегам и друзьям. Его аспиранты общались с ним каждый день, думая, что он встречается с одной из их сверстниц. Может, они считали его развратником? Может, его роман с Оливией изменил их представление о нем? А как насчет других преподавателей кафедры или просто коллег? То, что отношения с аспирантами не возбранялись, не означало, что никто их не осуждал. А что, если Адам встретит или уже встретил кого-то, кто ему действительно нравится? Когда они заключали сделку, он сказал, что не собирается ни с кем встречаться. Но это было несколько недель назад. Сама Оливия была убеждена, что не захочет встречаться ни с кем, и разве сейчас это не было забавно и при этом совсем не смешно? Не говоря уже о том, что пользу от их соглашения пока получила она одна. Ань и Джереми купились на ее ложь, но исследовательские фонды Адама все еще были заморожены. И все же, несмотря на это, он продолжал помогать ей. А Оливия в ответ на его доброту взращивала в себе чувства и мысли, которые, несомненно, поставили бы его в неловкое положение. «Будешь заказывать кофе?» Оливия подняла взгляд от своих ладоней. «Нет». Она откашлялась, борясь с ощущением, которое жгло ей грудную клетку. Мысль о кофе вызывала тошноту. «Думаю, мне стоит вернуться в лабораторию». Она наклонилась, чтобы подобрать рюкзак, хотела встать и немедленно уйти, но ей пришла в голову одна мысль, и она поняла, что пристально смотрит на него. Он сидел напротив, слегка нахмурившись, с встревоженным выражением лица. Она попыталась улыбнуться. «Мы друзья, да?» Он нахмурился сильнее. «Друзья?» «Да, ты и я». Он посмотрел на нее долгим, внимательным взглядом. Что-то новое промелькнуло у него на лице. Суровое и немного грустное. Слишком мимолетное, чтобы можно было истолковать. «Да, Оливия». Она кивнула, не зная, должно ли это ее подбодрить. Она не ожидала, что день окажется таким, и под веками ощущалось странное жжение, что заставило ее побыстрее просунуть руки в лямки рюкзака. С робкой улыбкой она махнула ему на прощание и уже собралась было уйти из этого проклятого Старбакса. Но тут Адам произнес этим своим голосом: «Оливия». Она остановилась прямо у его стула и посмотрела на него сверху вниз. Странно было оказаться выше него. Это может быть неуместно, но... Он стиснул зубы и на секунду закрыл глаза, как будто хотел собраться с мыслями. «Оливия, ты необыкновенная, и я не сомневаюсь, что если ты расскажешь Джереми о своих чувствах, то он...» Он замолчал, затем кивнул, поставив своего рода точку, потому что его слова и то, как он произнес их, заставили ее глаза гореть еще сильнее. Он думал, что это Джереми. Адам думал, что она была влюблена в Джереми, когда они заключали свое соглашение, и что она по-прежнему в него влюблена. Потому что она только что произнесла глупую ложь, которую слишком боялась взять обратно, и... Теперь без вариантов. Она сейчас разрыдается, И больше всего на свете ей не хочется этого делать на глазах у Адама. Увидимся на следующей неделе, ладно? Оливия не стала дожидаться его ответа и быстро направилась к выходу, толкнув плечом кого-то, перед кем ей следовало бы извиниться. Оказавшись снаружи, она глубоко вздохнула и направилась к биофаку, пытаясь выбросить мысли из головы, пытаясь заставить себя думать о семинаре, на котором ей надо было ассистировать, о заявлении на стипендию, которую она обещала доктору Аслан отправить завтра, и о том, что в следующие выходные в городе будет сестра Ань и собирается готовить для всех вьетнамскую еду. Холодный ветер шелестел в листьях деревьев, прижимая свитер Оливии к телу. Она обхватила себя руками и шла, не оглядываясь, на кафе. Наконец-то началась осень.